Ольга Палатникова. Аристократ в чужой эпохе. Олега Ивановича Даля я увидела впервые, когда мне было 19 лет. В последнюю встречу уже 30-летний. Срок знакомства немалый, хотя ровности во времени не было. Общались то ежедневно, то раз в несколько лет. Но все пересечения с ним и в жизни, и по работе остались яркими-яркими картинами. Сегодня думаю и думаю об одном. Это был необыкновенно, бесконечно глубокий человек. Сейчас таких очень мало, а может быть и вообще нет. Второго такого я не встретила, хотя работаю в кино с 18 лет и видела много всяких актеров. И знаменитых, и народных, и кумиров, и суперзвезд. Но человека такой глубины чувств, как у Олега Дали, среди них не было. 7 февраля 1969 года. У меня было очень сильное впечатление, когда я его увидела в первый раз. И я не знала, что это Даль. Мороз в тот день был адский. Первый год я работала на телевидении, помощником режиссера на ленинских картинах у Леонида Пчелкина в экране. Находилось все это тогда на Шаболовке. Рано-рано утром бегу по пустому переходу из второго корпуса в четвертый. Мне навстречу идет парень необыкновенной красоты. Тоненький, высокий, в белоснежной рубашке и черных брюках. Я не сообразила, что это костюм, а они тогда по ночам снимали передачу «Наш Пушкин» всем современникам, как я потом узнала. Замедлив шаг, я смотрела на него во все глаза. «Боже мой, кто такой?» И решила, что это техник, один из ребят, которые ночуют при вещательной аппаратуре, что у него закончилась ночная смена, и он сейчас домой идет. Прибегаю в наши комнаты и говорю подружке: «Тань, я сейчас такое видела». Выяснилось, что такое уже обратило на себя всеобщее женское внимание, и зовется Олег Даль, артист театра «Современник». Через полгода я увидела его по телевизору в спектакле «Удар рога» и поняла, какой это актер. Потом видела его в театре «Во вкусе черешни», когда вся Москва напевала «Ах, пани панове». Потом видела в других спектаклях. Вот так вот, постепенно, как актер, он и вошел в мое восприятие. Февраль-декабрь 1974-го. Познакомились лично мы в тот день, когда меня кинули на усиление ассистентом режиссера в группу «Не ради славы». Этот фильм стал позже называться «Вариант Омега». Ужасно не хотела туда идти, даже рыдала, потому что картина эта рушилась. К зиме 74-го у них там какая-то чехарда началась. Все ассистенты куда-то позбегали, бросили меня в этот прорыв буквально в приказном порядке. Проработала же я на «Омеге» больше года, до самой сдачи картины. Все московские съемки, все озвучение фильма было на моих глазах. Главная моя обязанность состояла в том, чтобы привозить Даля на съемочную площадку или в тон-ателье Останкино. Ездила за ним на машине. Жил он тогда на Люблинской улице в доме номер 111. Даже такую деталь сейчас помню. Садился он в машину, и всю дорогу через Москву мы с ним обычно беседовали. Иногда он молчал. Я никогда его не доставала. Вообще он был удивительный человек. К нему просто так подойти было невозможно. Он не позволял, держал на расстоянии. В нем не было ни панибратства, ни актерского дешевизма. Он всегда был очень сдержан. Но если уж общался, то общался. Едем в машине, и вдруг он говорит: «А я вчера ездил на ВДНХ и смотрел в павильоне «Космос» на первый спутник наш, который летал вокруг Земли». У меня первая реакция: «Господи, вы на ВДНХ пилили через всю-всю Москву?» «Да». «А потом обратно поехал. Интересно». Ему все было интересно. Он очень увлекался тогда французской эстрадой. У него было одно размышление, которое он несколько раз всем повторял, и мне тоже. «Это вот Мирей Матье. Такой от нее шухер сейчас, столько шума, столько пластинок. А ведь Мирей Матье совсем не повторила Эдит Пиаф. Это дешевка по сравнению с Эдит Пиаф». Не любил наших тогдашних эстрадных певцов и певиц. Магомаев тогда гремел, он по нему прошелся. Потом начал нести всех подряд. Хиля, Пьеху, Толкунову. Всех их он не воспринимал. Я даже сказала: «Да ладно вам, Олег Иванович». Завершился же этот монолог Олегом Анофриевым. «Да, вот Олег что-то тоже загрустил. Жаловался мне тут как-то. Ну, в общем, как-то жалко мне его». Ему жалко Олега Ануфриева, который у него, в общем-то, полроли в «Земле Санникова» увел, самую суть умыкнул. Не знаю, какие у них были отношения после этой истории, но сначала в фильме спел Даль, а худсовет решил его заменить и пригласили Ануфриева как вокалиста. И все-таки Олег Иванович пел мягко, как драматический актер. А ведь песни «Призрачно все» и «Солнце всходило» Дербенев писал на Даля. И пусть он меня простит, но я считаю, что это его лучшие стихи как поэта-песенника. Никакой пугачевский цикл рядом с этими двумя вещами вообще не стоит. В одной из радиопередач не так давно я своими ушами слышала, как Леонид Дербенев рассказывал: «Песню «Есть только миг» мы с Александром Зацепиным писали, зная, что эту роль будет играть Олег Даль. И мы, сообразно с его обаянием, с его романтической внешностью, с его отчаянностью, с его светом писали эти вещи. Так что эти песни родились в некотором смысле благодаря Олегу Ивановичу». Как-то в дороге он был очень грустен и сказал мне: «Дружу не с теми людьми, с Васей Аксеновым, с Булатой Акуджавой, а это не те люди, на дружбе с которыми карьеру сделаешь». Сказал это не цинично, но очень хорошо, по-доброму, с глубоким смыслом. Почему так? Разговоров было много, но особенно в те дни он восхищался временем 20-х годов, периодом юношеского взлета тыняновско-эйхенбаумовской литературы. У него в воображении на этот счет была целая картина их Петербурга, по которому эти молодые ребята бредут вместе, читают стихи, пьют вино, и Петербург прекрасен. Вот такое озарение у него было. А я тогда работала и одновременно училась во ВГИКе на третьем курсе заочного отделения. Когда он об этом узнал, то однажды в машине спросил: «Оля, а что такое ВГИК?» «В каком смысле?» «Ну, что такое режиссерский факультет во ВГИКе?» А это была весна, март, и я только что сдала сессию. И с нашим курсом ходил сдавать хвосты по литературе и иностранному языку Родик Нахапетов. Я Далю говорю: «Ведь что такое Нахапетов? Он тоже известный артист, но он тоже пришел во ВГИК. Олег Иванович, может, Родику и не надо учиться, но без бумажки-то у нас ничего не бывает». «Да-да, ну ладно». Через некоторое время спрашивает: «А может мне пойти к Сергею Аполлинарьевичу?» «Конечно. Олег Иванович, да вы через год получите бумажку режиссерского факультета в ГИКа». «А что вы думаете про Герасимова?» «Ну что я вам скажу, он последний из магикан. Я его не люблю, но к нему надо идти учиться, он вас с радостью возьмет». И стала его уговаривать обязательно пойти к Сергею Герасимову, все время приводя пример с Нахапетовым, который быстренько-быстренько за эти два года все закончил. Правда, Родик до этого окончил актерский факультет в ГИКа, а Даль окончил Щепкинское. И что? Но теперь-то я думаю немножко с другой стороны. Тогдашнего Герасимова, да в то время еще, поди разбери, ух, на какой высоте был, может быть, и не взял бы никуда он Даля. Один дорожный случай меня крайне потряс. Ехали в машине вчетвером, я и Даль сзади, а впереди водитель и Игорь Васильев, с которым они вместе снимались. И я их обоих везу на съемку, и вдруг Олег Иванович начинает заводиться и, обращаясь к водителю, мимо Васильева рассказывает следующее. «Когда мы снимались в Таллине прошлой осенью, жили в Виру, интуристовской гостинице, утром вижу, что к киоску, где все на валюту, подошел простой человек. Это внизу в холле. Милый такой мужик какой-то. А там сигареты иностранные. Он смотрит, написано «один» и достает 1 рубль. И это киоскер его так послала, с такой злобой, с таким пренебрежением. И вот сколько уже месяцев прошло после этой Виру, мы едем в машине по Москве, и он аж красными пятнами, бедный, пошел. Я думала: батюшки, и сказала: «Олег Иванович, ну нельзя же так, жить без кожи. Надо дружить со своими друзьями, со своими родственниками, с кругом близких и дорогих людей. И ведь только так можно выжить. Учтите, это были 70-е годы, самое страшное время. Я до сих пор помню эту свою фразу и его ответ: „Что вы, Оля?“ И весь как-то сник. Такие эпизоды его как-то обескураживали, он не воспринимал их. По-моему, у него начинало болеть сердце. Кого он любил по-человечески? Из того, что было при мне и проявлялось ярко, прежде всего, Валю Никулина. Встречаю Валю в коридоре Останкина. Худенький, субтильный, маленький, идет куда-то. Очень хотелось мне сделать приятное Олегу Ивановичу. Взяла Никулина под руку. «Валь, пойдем сейчас в одно место». «Куда ты меня тащишь? Ну, пойдем, увидишь». «А там, через весь коридор, надо далеко идти в зал, где идет озвучивание «Не ради славы». Олег Иванович стоит у микрофона». «Я зашла. Олег Иванович, можно вас на одну минуточку? Выйдите, пожалуйста». Стоим с Валей в уголочке. Даль вышел. «Ой, что с ним было! Ах ты мой Куля!» Он Вальку и обнял, и поцеловал, и тетешкался с ним, как с ребенком. Из своих партнеров он очень любил Анатолия Папанова и Владимира Этуша. И много мне про них рассказывал. Часто-часто их обоих вспоминал. Из поколения более молодого немногих любил, но очень тепло говорил о Коле Бурляеве и Юре Богатыреве. Был привязан по-дружески к Игорю Васильеву, с которым снимался. Из партнеров по фильму очень ценил Иру Печерникову, заботился о ней и очень ей симпатизировал, и очень жалел. Доверительно, по-доброму говорил мне: «Ирка, дура такая». Потом они где-нибудь встретятся, а она прибежит ко мне на телевидение в Останкино, рассказывает. «Пилил вот меня, Оль, что звание себе не выхлопатываю, что о квартире не пекусь. Ира, ты его слушай, он тебе добра желает». А она тогда жила с Борькой Галкиным, черти где, чуть ли не на каком-то чердаке. Даль был очень светлый человек, а вот юмора я от него не видела. Точнее, у нас с ним были очень серьезные беседы об Андрее Платонове, о Борисе Эхенбауме, о Юрии Тынянове. О круге этих людей, мыслителей, он очень ценил деда своей жены, а вот Шкловский им меньше всего тогда владел. Еще он был прост, но не по-дурному, как у нас часто бывает, а светел и человечен. К нему ассистент режиссера могла обратиться и так: «Олег Иванович, сядьте вперед, я посижу сзади. Мотаюсь за вами по всей Москве. Меня там мутит. Сидите вы». Он усмехается, молча сядет и начинает водителя смешить, рассказывая о лицах, как они с кем-то запили на съемках в Калининграде, как они загудели где-то на гастролях всем театром и пришли на встречу со зрителями, а те были в отпаде, потому что весь современник был пьяный. Какие-то такие истории, актерская тюлька, но рассказывавшаяся и вспоминавшаяся им тоже очень тепло. Самый большой объект в Москве снимался на Электрозаводской улице 3 месяца. По фильму «Не ради славы» это особняк, где под присмотром Шлоссера содержится захваченный Абвером Сергей Скорин. Хозяин, строивший электрозавод, возвел для своей дочери роскошный дом, весь в дереве. На момент наших съемок в нем было общежитие ткацкой фабрики. Там жили очень хорошие, простые девочки, которые поглядывали и на Игоря Васильева, и на Сашу Калягина, а за Олегом Ивановичем просто ухаживали, очень бережно, интеллигентно, без конца нося ему чай. Но в тот период я больше дружила с Леной Прудниковой, у которой в этих эпизодах была женская роль. В сентябре 1974-го у нас были досъемки в гостинице «Советская». Даль приезжал из Пицунды, где отдыхал с женой. Вернулся из отпуска легкий, живой. Я ему позвонила: «Не буду вас грузить, осталось то-то и то-то». И еще, летом вас искала группа Гайдая. Та осень у него была очень продуктивная. Закончив «Не ради славы», снялся в «Не может быть», потом в «Горожанах» на студии Горького, затем начал Печорина у Эфроса, это уже на телевидении. А у меня уже была какая-то другая картина. Помню, сижу на студии телевидения, какая-то книжка передо мной институтская, и вдруг открывается дверь и заходит Даль. В мундире, при эполетах. «Здравствуйте, Оля, позвольте сделать от вас звонок». А я-то сразу усекла, что он зашел показаться. «Ой, Олег Иванович, прекрасный Олег Иванович, прелесть!» Разулыбался и так и не позвонил. Но, получив свое, ушел довольный. Вот такой вот он был. Точно солнышко ясное. Улыбался искренне, а не притворно. Был, как всегда, сдержан, спокоен, немногословен. Но все, что он говорил, было очень значительно, с очень серьезными мыслями. 18 октября 1976 года. У меня был близкий приятель, режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, очень хороший парень. Он сын широко известного в Грузии дирижера Евгения Микеладзе, который пострадал в 1937 году. Мать второй раз вышла замуж за русского, и вот его брат по матери, Коля Дроздов, поступает в Москве на высшие режиссерские курсы. В этот день у них первый экзамен, письменная работа. Вахтанг, зная, что Колька мне очень симпатизирует, звонит. «Оля, поедем с тобой, там покрутимся и поддержим Колю». И мы помчались туда на машине. Приехали, встретили еще каких-то знакомых. Вахтанг эмоциональный, красивый грузинский парень говорит: «Иди, загляни. Они там пишут, а дверь открыта. Коля сидит на пятой парте, ты ему помаши». Иду, подхожу к дверям огромного зала, и первое, что вижу, в первом ряду Олега Даля. И забываю про Колю. Какой Коля, когда Даль сидит и пишет? Ах, думаю, все-таки поступает, с ума сойти. А незадолго до того мы с ним говорили об Андрее Платонове, и он сказал, что самое лучшее у Платонова — сокровенный человек, и что он хотел бы снять по нему фильм. И первая фраза сценария такая. Егор Пухов сидел возле гроба жены и резал острым ножом вареную колбасу. И что же тут, Олег Иванович, можно снять? Это литература? Не скажите, не скажите. Вот такие у него были вдруг поразительные пробросы мысли. Ну что я рядом с ним? Девчонка-ассистентка. Бегаю за ним, вожу на машине, на съемочную площадку. Но, конечно, определенный момент доверия по отношению ко мне у него был. Короче говоря, в ошеломлении выскакиваю из здания и к Микеладзе. Вахтанг, Даль поступает. Да что ты! Правда-правда, сидит и пишет, бедненький. Вот это да, вот это да! Давай-ка тогда мы с тобой сейчас отсюда никуда не уйдем. А он заехал за мной на машине. Был очень холодный день. Я смылась с работы, поэтому пальто у меня висит на студии в кабинете. То есть я вроде где-то здесь, а я на ВРК возле гостиницы «Украина». Стали мы с ним ходить, бродить, ждать. Встретили еще одного дружка Вахтанга, эстонского документалиста Пэта. Пошли в магазин за углом, купили вина, выпили в машине. Экзамен кончился, все выходят. Вахтанг говорит: «Оль, иди возьми Колю». А я не вижу Колю, потому что ищу глазами Олега Ивановича. Смотрю, стоит Даль. В растерянности, никто к нему не подходит. Выскакиваю из машины и подлетаю к нему. «Олег Иванович, с ума сойти! Вы все-таки поступаете. Ну, я надеюсь, что у вас все будет в порядке». И он так покраснел, смутился, просто поразительно. Прошло 10 дней, ничего не известно. Списки никак не вывесят. Вахтанг решил, что я с Далем Вась-Вась, и он-то уж наверняка знает. А я хоть и была молоденькая и хорошенькая, просто не понимала, человек какого уровня со мною рядом. Может быть, Дали относился ко мне с некоторой долей симпатии, а я никогда и ни на что его не подвигала. Он спрашивал меня о том, что его интересовало, я ему отвечала. Общение больше состояло из бесед о высоком. Все-таки у меня была какая-то культура, впитана во ВГИКе. Даль не со всеми общался, а со мной он разговаривал. И вот в последних числах октября мы собрались компанией. Сидим в Сокольниках, в одном грузинском доме, такая интернациональная документалистская компания. Вахтанг, Пэт, Коля Дроздов, девочка-литовка, еще ребята. И еще там был Станислав Говорухин. Ходил молча и всех презирал, и при этом пил нашу водку. Приехал Дроздов с курсов, новостей нет. А в то время, в 70-е, поступать на ВРК означало в какую-то недосягаемую сферу попасть. Лучшее мировое кино показывают только на курсах. Феллини, Бунюэль, Коппола. ВГИКовцы этого лишены, если только не поедут подпольно в Госфильмофонд. А на курсы никого постороннего не пускают. Показывали один раз фильм Бунюэля, так по спецпропускам, и это все гудит, как пчелиный улей. Аж до самого ВГИКа разговоры доходят. Так вот, сидим мы в Сокольниках, Вахтанг говорит мне: «Позвони Далю. Уж он-то знает, кто поступил, кто нет, наверняка». Я не в таких отношениях с Олегом Ивановичем, чтобы могла запросто позвонить ему и спросить, поступили ли вы с Колей Дроздовым или нет. Все подхватывают вслед за Вахтангом. «Да ладно, Оль, позвони». «Да я не могу». Буквально заставили, звоню. «Здравствуйте, Олег Иванович, это ассистент?» «Да, Оля». «Олег Иванович, ну как, вы поступили?» «Да, поступил». Ребята-то думают, что он сейчас мне что-то расскажет, а я в растерянности говорю: «Ну, я вас поздравляю, и я вам так завидую, вы такие фильмы посмотрите». «Ну, надеюсь, Оля». Кладу трубку и в полной тишине говорю: «Он сказал, что он поступил». Вахтанг аж взвился, подскочил. «Как? Откуда он знает? Ничего официально не объявлено». «И вот тебе русская суть. Все эти ребята, украинцы, эстонцы, литовцы, грузины, сказали: Вахтанг, успокойся, он же даль, он мог вообще не писать никаких работ». И я добавила: «То, что он пишет работы, это его самодисциплина, внутреннее уважение к этому процессу, это характер даля». Теперь могу сформулировать еще четче. Олег Даль — это высочайший аристократизм духа и поведения. Известный актер Вадим Спиридонов, бывший моим большим другом, его нет уже полтора года, и теперь он недалеко от Олега Ивановича, там же, на Ваганькове, рассказывал мне про Даля. Шел я как-то по Мосфильму, Олег навстречу идет, и это был человек, к которому просто так не подойдешь, не попросишь сигарету, не поздороваешься, даже просто не улыбнешься. Шел человек, и вокруг него было пространство, и в это пространство войти было очень непросто. Вот это был Даль. И если он к кому-то обращался, кого-то воспринимал, то это уже можно было считать, простите за честь. Может быть, это сейчас и звучит громко, но это был элемент доверия такой, в общем-то, уникальной личности, какой был Олег Иванович. А Коля Дроздов тогда не поступил, так и оставшись сценаристом. Но у него хорошая судьба, и он талантливый человек. Олег Иванович же пошел учиться режиссуре. 15 февраля 1977 года. Прошло 3,5 месяца, и Даль как-то у меня выпал. Я даже про него как-то немного подзабыла. У меня очередная картина. Последний год учусь в ВГИКе, продолжая работать ассистентом режиссера в творческом объединении «Экран» на телевидении. Тогда был очень популярен режиссер Леонид Пчелкин, на лучших картинах которого я работала и который всю жизнь из меня пил кровь. Но расставались надолго мы всегда по-хорошему, потому что он по-отечески хорошо ко мне относился. Такое сочетание в человеке тоже бывает. В этот день Пчелкин подходит ко мне и говорит: «Девочка моя, я уже без тебя жить не могу. У нас середина картины, все рушится, народу навалом. Там и история, и современность, выручай, Олечка». И в середине съемок, в полном их разгаре, я прихожу на пятисерийную картину «Не поле перейти», которая выходит в свет под названием «Личное счастье». Ну чем не повтор истории с Омегой? Прихожу в группу и сразу же узнаю, что снимается Олег Даль, потому что Пчелкин мне говорит: «Садись в машину, забери Дали и Печерникову». «Откуда Даля-то забрать?» «Из театра на Малой Бронной». «Как на Малой Бронной?» «А вот так. Ты что, не знаешь, где ведущие артисты Союза работают?» «А как же высшие курсы?» Даже поперхнулась. «Вот так новость. Правда, у меня были тут свои дела, свои крупные неприятности. Думаю: батюшки, ну все, когда же он успел-то?» Приезжаю к театру на Малую Бронную, сижу в машине. К чертовой матери не выйду, и все. Да что же это такое? Курсы бросил. Разочаровалась в нем. Ведь где-то нутром понимала, что Даль, наверное, будет очень интересным режиссером, хотя никогда крупных разговоров на эту тему с ним не было. Я уже все-таки заканчивала институт и видела, что творится, кто прет наверх в то время. Но я не осознавала, насколько Олегу было бы тяжело. Думала лишь о том, насколько он станет своеобразным, оригинальным режиссером, но это я сейчас могу сформулировать, а тогда просто обалдела. На Малой Бронной у Эфроса, которого я, кстати, ни тогда не любила, ни сейчас. Выходит он из театра, подошел к машине. «О, Ольга, поехали». Садится назад, я сижу впереди, рядом с шофером, поворачиваюсь и говорю: «Что случилось, почему вы здесь? А что вы имеете в виду?» «Как что? Как что? Почему вы в театре, а не на курсах? А чё?» И потому как он это сказал, как посмотрел на меня, поняла. Ему эти курсы пофигу. Но в то время нельзя было прийти даже с именем Дали и получить на студии постановку. Надо было иметь эту вшивую бумажку. Он был очень разочарован и курсами, и педагогическим составом, хотя поступил в мастерскую Иосифа Хейфица. Не воспринял все это никак. «Мне Табаков будет преподавать актерское мастерство». И я так резко обернулась, что он даже отпрянул. Это был единственный раз, когда я посмела, видно, уж очень злая была, обратиться к нему на «ты». «При чем тут Табаков? О чем ты говоришь? Олег Иванович, да вдумайтесь, о чем говорите? Да кто бы вас заставил сдавать актерское мастерство?» А через 2 недели в театре сдавали прогон «Месяца в деревне», и приглашенный Пчулкин взял меня с собой. Потрясающе. Потом Даль вышел после прогона к нам, весь разгоряченный. Мы в восторге, он играл лучше всех. С этого прогона мы его забрали на съемку, и Пчелкин всю дорогу пел ему дифирамбы. А Олег Иванович был прелестен, тих и доволен. 26 февраля 1981 года. Я тогда работала на студии Горького, а после ухода с телевидения год проработала во ВГИКе. Почему-то все и все надоели мне в этот четверг, и я отправилась прошвырнуться во ВГИК около 3 часов дня. Перебежала через нашу стеклянную дырку, спустилась вниз, встретила одного своего знакомого и остановилась с ним потрепаться. Стоим, разговариваем, поворачиваю голову и вдруг вижу, около раздевалки стоит Олег Даль. Я обалдела, стоит и снимает куртку. Я прямо на полуслове прекратила свое общение и подбежала к нему. Даль мне говорит: «Что это вы здесь делаете?» «Вот это да! А я, между прочим, окончила ВГИК и работаю на студии Горького. Я выпускница этого института. А вы-то что здесь делаете?» «Да так». Снимает шарф, достает из кармана очень редкую книгу Гийома Аполлинера. Выглядит плохо, с сильно отросшей бородой. Идет с одеждой в педагогический отдел гардероба. «А его эти тетки не хотят там раздевать. А вы что? Идите в студенческий». Они его за студента приняли. Я говорю: «Да это педагог. Олег Иванович, вы, наверное, здесь преподаете? Где вы...» Помолчал. «Меня пригласили». «Кто?» «Далов с Наумовым». «Ах, ты, актерское мастерство?» «Да, мне надо в кадры». Я пошла провожать его в отдел кадров. «Можно я к вам приду посмотреть, как вы ведете занятия?» «Да что вы!» «Ну, разрешите, Олег Иванович, я приду к вам на занятия, но потихонечку, я не буду мешаться, я сяду в углу». «Ну, приходите». И вошел в кабинет, а я пошла к себе. Попила чаю и через час опять побежала во ВГИК на него поглядеть в переменку. Так Склянский его схватил и водил, не отпуская от себя ни на шаг, под ручку. И я хотела Далю что-то сказать, но через Склянского у меня не получилось. Удивляюсь самой себе, но тогда я отправилась в учебную часть и узнала расписание занятий по актерскому мастерству на режиссерском факультете в мастерской Алова и Наумова. Методист сказала: «В четверг, в 3 часа дня, но Даль болеет и иногда нагоняет по понедельникам». В понедельник, 2 марта, в 3 часа дня, я приехала в институт, никого в коридоре нету, дверь мастерской заперта, дернула за ручку, ну все, думаю, опоздала. Они уже закрылись, урок начался. Пошла к себе наверх на 3-й этаж, посидела в кабинете. Звонок на перемену. Спустилась, смотрю, он их не отпустил. Подождала еще час, не отпускает опять. Позвонила в учебную часть, а там говорят: «А его сегодня нету, у них отменились занятия. Даль уехал в Киев на пробы». «А, ну ладно тогда, в четверг, 5 марта приду». Так получилось, что я Олега Ивановича видела меньше, чем за 5 суток до смерти. И, поверьте, ни сном, ни духом ничего плохого не почувствовала. О трагедии узнала утром 4 марта. Летела на какой-то просмотр и столкнулась на проходной с Ирой Губановой, которой накануне вечером позвонил Миша Кононов. Было ощущение, что мне на сердце положили огромную бетонную плиту. Плохо соображала в тот день и, наверное, поэтому мало что помню. А ведь накануне видела Даля во сне, и на следующий день он мне опять приснился. Быть может, здесь неуместно об этом рассказывать. Да я и не готова пока к таким откровениям. Очень уж все это страшно. 4 марта я просто не ночевала дома, потому что с горя так загудела, так все крепко выпили, да это еще и масленица была. Загодя собирались с ребятами отметить. Осталось у своих друзей, вот и отметили. На следующий день мне позвонил Вадик Спиридонов и сказал только: «Как ты там? У меня подкосились ноги». А у меня они подкашиваются до сих пор всякий раз, когда я вспоминаю, что его уже нет. потому что его уход — это огромное распахнутое окно, которое невосполнимо и незакрываемо никем и ничем. Потому что это был русский аристократ, человек необыкновенной культуры и глубины души, которых сейчас и нет уже. И когда Энн пишет в своих мемуарах, что Олег отдаленно намекал на то, что он из того рода Далей, а на самом деле он совсем не из этого рода, мне хочется выругаться, а потом сказать: «Да посмотри на него и на Владимира Ивановича Дали». Кстати, у нас с Олегом был на эту тему такой разговор в 1974 году. «Олег Иванович, ваше родство с Далем, это правда или нет?» «Да что вы, Оля?» «Да нет, конечно». С одной стороны, я могла запросто спросить такие вещи, а с другой, он мне никогда не говорил неправды. «Вы знаете, Олег Иванович, тут была фотография в газете в связи с юбилеем Владимира Даля. Я посмотрела и решила, что это вы в какой-то исторической роли. Потому что там портрет не хрестоматийный, а молодой. Вы очень на него похожи. Так что мне вы можете ничего не рассказывать. Не знаю, что там и как, и каким образом, но у вас достаточно редкая фамилия». Так что тот русский аристократический дух, который был в Олеге Ивановиче Дале, ушел вместе с ним из нашей культуры, вероятно, навсегда. Рассталась я с ним навсегда, с тем вот почему-то мгновенным импульсом пойти послушать его как педагога, хотя, наверное, он был бы недоволен, а может быть, даже сказал бы: «Выходи от Седова, понимаешь, и не мешайся». Какая была панихида 7 марта, как шел народ. Конечно, я присутствовала на похоронах, стояла рядом с этими мальчиками-режиссерами, его совершенно раздавленными горем учениками, и все было необыкновенно хорошо, по-божески, духовно, и очень-очень тяжело. Я переживала так, будто похоронила близкого человека. Месяца два вообще плакала, и сегодня всплакнула уже, как только начала думать, что о Дале расскажу. Мне очень жалко, что такое явление, как он, столь рано нас покинуло. Но это суть таланта на Руси. Долго они не живут. И не один Олег Иванович, как вы понимаете, тому пример. И, конечно, ему очень не повезло со временем. Хотя он вроде бы был с ним в ладу, снимался в кино и на телевидении, играл в театре, и все равно метался, потому что это вообще была мятежная натура. Вот вам и лермонтовский парус, елки-палки. Мне, например, абсолютно ясно, что в нем сидело и сколько было долей крови русской интеллигенции и аристократии. Я в этом убеждена стопроцентно. Мне кажется, судьба ему улыбнулась, это видно по его творчеству. Но, быть может, половину из того, что он мог, мы не знаем и не узнаем, разве что только из публикаций его архива и рассказов мемуаристов. Не сомневаюсь, что он смог бы много работать сейчас и нашел бы себя в современном кино. И, может быть, это было бы очень мощное по звучанию явление. Я очень люблю Сашу Сокурова, помню его с института, он на моих глазах вырос. Сокуров начинал свое творчество с экранизации платоновской «Реки Потудань». Но это не имеет никакого отношения к тому, что и как говорил об Андрее Платонове Олег Иванович, и как он его понимал, причем в то время, когда творчество Платонова вообще никто не знал, кроме его родины электричества. Я ему даже книжку подарила маленькую о Платонове, которую по случаю нашла у кого-то и сказала: «Дай мне, я подарю Олегу Ивановичу Далю». Книжка очень хорошего автора и тиражом 5000 экземпляров. Принесла ему и сказала: «Натя». Молча взял, посмотрел и осторожно убрал в карман. А когда меня все спрашивал про ВГИК, принесла ему беседы о кинорежиссуре Михаила Рома. «Олег Иванович, хоть это возьмите». Брал и читал, и думал, хотя, возможно, актерское начало, бывшее в нем, необыкновенно сильным возобладало бы. И тогда не берусь угадать, как и где он был бы сегодня. 31 марта 1984 года. После кончины Олега Ивановича Даля мне пришлось соприкоснуться с ним лишь единожды, на вечере его памяти в ЦДРе. Вечер показался мне академичным. Вела его Наталья Крымова. На мой взгляд, она сухарь и академик, но она это сделала. Как говорится, что хотели, то и получили. Но там было несколько поразительных моментов. Включился свет, никого на сцене, и дали фонограмму. Олег Иванович читает стихотворение «Журналист, читатель и писатель» из его домашней лермонтовской записи. Время звучания 15 минут. Видели бы вы, как слушал зал. В полной тишине. Все мы стояли за кулисами, режиссер Володя Краснопольский просто обалдел. Я не могла вообще сидеть спокойно. Бегала весь вечер туда-сюда, туда-сюда. На фонограмме влетела в артистическую и говорю организатору вечера, заведующей секцией кино ЦДРИ Валентине Олеговне Малюковой. «Валя, в зале муха летит!» Это было невероятно. Потом Крымова все-таки заставила подняться на сцену Люду Максакову. Та не хотела, она плакала и не могла говорить, но сказала коротко, образно и прекрасно. Вся душа его так дрожала и трепетала, что когда я к нему подходила, то сама начинала трепетать. От него исходила такая биоволна, такой импульс, что я согревалась в них и собиралась как актриса. А ведь она блестящая актриса, чего ей собираться-то? Вот такой колоссальный заряд он давал партнерам. Блестяще выступил на этом вечере Бурляев. Вот тебе и Коля. Его уже в те времена иногда заносило. Но он с такой болью сказал в ЦДРИ, что Даля убили, что весь зал, включая Крымову, в первом ряду аплодировал стоя. Вообще вечер был очень хороший, и программа была хорошая, но что было дальше, не знаю, так как больше ни на каких вечерах не бывало. Если сказать честно, мне это тяжело, потому что так я понимаю, чувствую, помню и думаю об Олеге Ивановиче. И никто не удовлетворяет меня в своих сентенциях по этому поводу. Никто. Ни один человек. У меня впечатление, что все, что о Дале говорится, звучит и пишется, это близко к нему, но очень поверхностно. Безумно поверхностно. Вероятно, Олег Иванович представлял собой то, что мы не знали ни в ком, а в нем это было. Вот так вот теперь я его понимаю. Москва, 16 мая 1991 года.